Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яц. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какой очередной вопрос будем сегодня разбирать, о чем будем говорить? Есть такое словосочетание «золотая середина», такая фраза «золотая середина». Давай попробуем понять, что означает эта фраза, что она из себя представляет, где находится и как ее искать. И вот об этом мы поговорим. Прекрасная тема, особенно середина, особенно золотая. А почему вот эта тема всплыла вдруг? Потому что, такое словосочетание, может, и не так часто встречалось, но вот есть понятие «мера», слово «мера», то есть нужно знать свою меру при каком-то действии или при каком-то там, поступке, да, то есть, и если ты превышаешь эту меру, то тебя могут ждать суровые какие-то наказания. И опять же, если ты сделаешь действие, не добрав до вот этой меры, то получится, что это действие, оно либо вообще не будет сделано, либо будет сделано так, что потом приходится опять это браться и переделывать заново. И, соответственно, я так понимаю, это все-таки словосочетание «золотая середина» или «мера» – это такой идеальный или наиболее идеальное действие при движении по своему жизненному предназначению. И когда мы идем именно вот в этих рамках вот этой золотой середины или возле нее, то жизнь у нас происходит наиболее лучшим образом. Мы ее проходим, собираем больший опыт с меньшими проблемами. Поэтому я считаю эту тему и необходимо как-то расширить это понятие и попробовать нам разобраться, можно ли самостоятельно как-то людям ее находить. Да, интересный вопрос. А скажи, пожалуйста, существует ли золотая середина вообще? Скорее всего, в идеале, я думаю, эта середина есть, но как говорят-то, по лезвию бритвы, да, или по кромке ножа, то есть это настолько узкая граница между краями какого-то действия, что все-таки, скорее всего, боги, они не глупы, они мудры. Есть какой-то запас в ту или иную сторону от этой середины, который позволяет идти по жизни наилучшим образом. Образ какой? То есть если взять реку, да, то есть мы плывем по реке на лодке, и мы понимаем, что, допустим, у одной из части реки берег скалистый, высокий, и там, соответственно, можно в скалы врезаться. С другой стороны, он более пологий, но там может наша лодка застрять. И вот только на ее стремнине, которое не обязательно будет посредине реки, течение наиболее быстрое и наиболее безопасное. Так. То есть это не точно. Как бы золотая середина понятие есть, но примитивно к нашей жизни она все-таки расширяется до каких-то определенных допусков от этой самой середины. Получается, как таковой постоянно существующей золотой середины не существует. Если брать к жизни человека, я считаю, что да. А если брать из жизни, например, нашей Земли? Скорее всего, есть именно диапазон, то есть в котором это движется. То есть в любом случае в этом диапазоне, в какой-то конкретный момент времени можно сказать, что да, вот золотая середина там-то, но мы ее постоянно проскакиваем то в одну сторону, то в другую. Я вот считаю, что вот так. Но ведь Земля так же движется, как и человек по реке. И Земля также вращается вокруг Солнышка, а Солнышко вращается вокруг какой-то другой оси, да, та ось вообще вращается вокруг третьей, четвертой и так далее, там пятая и десятая. Поэтому золотая середина не может быть устойчивой. Золотая середина – это что-то такое замершее и уже неживое. Да, ну тогда дальше развиваю то, что вот я слышал по этому поводу. Следующее понятие есть пропорция такая, которая уже ближе к тому, чтобы начать ее применять в нашей жизни. Это как раз вот именно стремнина реки, которая не является какой-то узкой там сантиметровой полосочкой, а представляет из себя существенный промежуток. И вот этот промежуток, как я вот изучал, он представляет собой такой отрезок от 38 как бы процентов с одного, если какого-то мы берем края, крайности какого-то явления, до, соответственно, 62% крайности явления. Опять же, если мы с этого берем, с одного какого-то края. И получается, это у нас 62, 38, это получается 22 и 24 градуса. То есть, можно сказать, это четверть общего диапазона, которым мы можем выполнять определенные взаимодействия при этом. Да? И вот есть какая-то одна четверть, при которой мы можем эти действия делать наиболее, наилучшим образом для нас и для непосредственно для участников этого действия. Как-то так. Но опять же, все это чисто индивидуально. Если одному человеку солнышко хорошо, то другому человеку хорошо бы выспаться, и солнце ему может мешать. Если одному человеку солнце нужно для того, чтобы растаяли льды, для другого человека солнце лишнее, потому что оно и так все уже сожгло. Так что золотая середина и вот эти пропорции все, они, опять же, чисто индивидуальны. Да, какие-то пропорции могут соблюдаться в чем-то, да, какие-то проценты где-то могут присутствовать, но, опять же, они индивидуальны, исходя из того, из чего эти проценты берутся. Какое у тебя количество воды, какое у тебя количество воздуха, какая у тебя температура и прочее, прочее, прочее. И вот когда мы это все складываем, тогда появляется общая наша масса каких-то условий, то, что нас окружает, в чем мы находимся, и из этого мы можем выводить какую-то золотую середину. Так что золотая середина, по сути, это разговоры ни о чем, на мой взгляд. Ибо если мы просто говорим о золотой середине, а условия меняются, то эта середина распадается, и мы должны искать новую середину. Мы ушли от того состояния, в котором были 10 минут назад. Вот, например, солнце светило, нам было жарко, температура была 35-36 градусов. Потом резко набежали тучки, пошел дождь, температура упала до 10 градусов, до 15 градусов, даже там снежинки сверху или град пошел. И что? Золотая середина, которая была 10 минут назад, должна оставаться той же самой. Поэтому считаю, что не надо искать золотую середину. Нужно понять цель, для чего мы живем, понять свое предназначение, понять, кто мы. И вот тогда, выбирая уже свой путь и следуя ему, мы будем идти без каких-то там процентов, пропорций, золотых середин по правильному пути. И у нас все будет складываться, у нас все будет происходить так, как надо. Именно так, как надо нам здесь сейчас, для того, чтобы усилить свои рода, для того, чтобы пройти свой жизненный путь, для того, чтобы достичь поставленных перед нами целей, научиться чему-то, пройти роки и уроки и так далее и тому подобное, для того, чтобы этот мир сложился. А когда мы начинаем говорить про какие-то золотые середины, мы начинаем умствовать, но в это время, пока мы умствуем ни о чем, ибо золотая середина меняется, значит, ее как таковой не существует, мы занимаемся чем угодно, кроме жизни. Жизнь проходит мимо нас. И самое интересное, те, которые не мудрствуют лукаво о смыслах жизни, о золотой середине, они делают свое дело. Пока мы сидим вот так вот и, ковыряясь в носу, о чем-то размышляем то, что нам никак не поможет в этой жизни. Но если даже я вычислил золотую середину, потратил на это многие десятки, а может быть и всю жизнь, ну десятки лет или всю жизнь. Ну и что? Дальше что? Я вычислил ту золотую середину, которая является золотой серединой для меня, для моего представления. Как мы это применим в жизни для других? Поэтому я предлагаю все-таки не измерять алгеброй гармонию, а быть в гармонии, то есть в ладу, говоря если по-русски, быть в ладу с самим собой, со своим окружением, своей семьей, со своим родом, с этим миром, и ладовать его, создавать те условия, которые нам всем нужны для того, чтобы жить в достатке, в радости и счастье, чтобы не нуждаться в какой-то ерунде и не зависеть от кого-то, кто эту ерунду нам может предоставить. Вот это наша, мне кажется, золотая середина. Вот то самое мироощущение, миропонимание, мироосмысление, мировоззрение, которое сейчас нам очень необходимо. А нас все время затаскивают какие-то разговоры ни о чем. Мы уже говорили там про всяких анунаков, рептилоидов и прочим. Это ничего не дает. А раз это ничего не дает вам, это означает, что вы тратили жизнь непонятно на что. А если вы тратили жизнь непонятно на что, значит, вы себя ослабили, вы уже проиграли в этом, потому что другие тратили жизнь на то, что нужно им, и на то, что нужно от вас. Вполне возможно, вам как раз эти мысли-то и подбросили для того, чтобы вы занимались не пойми чем, кроме того, чтобы жили и делали эту жизнь лучше. Мне видится так. Да, как это бывает трудновато, когда снимаются очередные розовые очки, но с другой стороны, все по делу. Действительно, время нашей жизни ограничено, и либо мы его тратим на созидание, либо на разбирание, искание не пойми чего или того, чего вот оно было, а вот уже нет. Ну, на сем, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что поднимаешь интересные темы, на мой взгляд, которые позволяют нам в чем-то разобраться и привести нас к чему-то хорошему и доброму. А в свое время, как дополнение, я такую притчу услышал, давным-давно, еще маленький был, про черепаху и зайца. И вот я хочу эту притчу вам напомнить. Заяц поспорил с черепахой, кто быстрее доберется до нужного места, и понимал, что черепаха очень медленно двигается. И, естественно, он там в 2-3 прыжка все это преодолеет, это расстояние, и быстрее, чем она, придет к финишу и выиграет этот спор. И он решил расслабиться и помедитировать, подумать о чем-то, какой он шустрый, быстрый, отдохнуть в конце концов. А черепаха не теряла времени зря. Она просто целенаправленно двигалась медленно, но как бульдозер двигалась к условленному месту. И заяц себя тешил, ну, черепаха, мыслями всякими, черепаха медленная, она не умеет так быстро двигаться, да я за один скачок здесь, за второй там, за третий вот там, и, естественно, вперед приду к этому финишу и выиграю спор. И вот он себя этими мыслями тешил, ему было радостно. А когда черепаха приблизилась к финишу, и заяц подхватился и стал скакать, он не смог опередить черепаху. Как бы он быстро ни бегал, он упустил то золотое время, когда он мог прийти к финишу первым. Так вот, друзья, братья, такое ощущение, что многие из нас почему-то себя поставили в позицию вот этого зайца. Почему-то кто-то нам в голову вбил, а мы это поддержали, что мы круче других, что мы умнее других, что мы все можем, но при этом мы ничего не делаем. Это как тот заяц под кустом. Валяемся и тешим себя представлениями и иллюзиями, что мы круче, что у нас все лучше и так далее и тому подобное. А так ли это на самом деле? Задумайтесь об этом. Иначе жизнь пройдет, не заметите как, в один миг. И та черепаха, которая планомерно выполняет задачи, окажется впереди нас всех. Хорошо с черепахой, если будет нейтральная. Но часто бывает, что такие, в кавычках, черепахи планомерно выполняют те планы, которые уничтожают нас. А мы, как зайцы, валяемся под кустом, да еще иногда и заливаем в себя всякую муть, гнусь и отраву. Желаю всем добра. Вы слушали Народное славянское радио. В очередной раз показываю вот такую штуковинку у себя в руке. В виртуальной студии находился Михаил Орлов, Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром.